28. Коттедж на мониторе светится зеленым, потому что съемка велась в темноте. Уродливость оттенка дополняет положение камеры. Она смотрит сверху вниз и вызывает головокружение. «Камера включается от движения», — объясняет Чет. «Она записывает только если сенсор ловит изменения. Когда движение замирает, сенсор выключает камеру. Каждая запись сохраняется в отдельный файл. Это, например, стоп-кадр той ночи, когда она была установлена». На экране дверь приоткрыта. Именно это включило камеру. Я могу разобрать только чью-то ногу, окрашенную в зеленый цвет. Чет переходит к следующему монитору. В подвале особняка их три. Большая часть площади занята аккуратными рядами коробок и мебелью в паутине, как и предсказала Минди на нашей с ней экскурсии. Однако один угол отделен. Там чистые некрашенные стены, а пол покрыт белым линолеумом. Именно там стоят мониторы и два системных блока. На металлическом столе. Плотно, словно книги на полке. Чет занимает скрипящее офисное кресло перед столом. Все остальные — Тео, Френни, детектив Флинн и я — стоят за ним. Довольно дорогостоящая затея, чтобы следить за одним коттеджем с помощью одной камеры, замечает Флинн. «Это проверка», — отвечает Чет. «Мы планируем установить еще несколько по всему лагерю. Для безопасности. Такие у нас мысли». Френни хмурится. «Мы все знаем, что никакого лагеря не будет, если Кристал, Саша и Миранда не найдутся до конца дня. Ее прекрасному последнему лету может прийти конец. Камеру можно настроить на постоянную съемку. Это у нас здесь». Чет показывает на третий монитор, на котором запечатлен Кизил днем. «Обычно постоянное наблюдение отключено. За ним некому смотреть. Я включил его на случай, если девочки вернутся. Я смотрю на экран в надежде увидеть Сашу, Кристал или Миранду. Возможно, они идут обратно из затянувшегося похода и не знают, что все тут с ума посходили. Вместо этого я вижу Кейси». Она разводит плачущих девочек по коттеджам. Минди ей помогает. Она мельком смотрит на камеру, проходя мимо. «Записи хранятся здесь», — Чет открывает папку на центральном экране. Внутри несколько десятков пронумерованных файлов. В названии зашифрован день, час, минута и секунда. Время, когда была сделана запись. Например, вот файл 06:30:04:48:33. Он был создан 30 июня в 4 часа 48 минут и 33 секунды утра. Он кликает по файлу. Картинка оживает. Дверь открывается, и я вижу, как выхожу из коттеджа и неловко иду прочь. Я хорошо помню этот момент. Я иду в душевые на рассвете. У меня куча воспоминаний и полный мочевой пузырь. «Почему вы не спали?» — спрашивает Флинн. «Я в туалет ходила», — резко отвечаю я. «Полагаю, за это в тюрьму не сажают». «А есть записи прошлой ночи?» Чет проверяет папки. «Даже несколько». Флинн поворачивается ко мне. «Вы говорили, что поняли, что их нет около 5, так?» «Да». «Но они были внутри, когда я заснула». «Во сколько вы заснули?» Я трясу головой и не могу вспомнить. Я не следила за временем из-за виски и воспоминаний. Есть один файл, созданный в промежуток от 12:30 до 4, и 3 от 5:30 до 6:30. Давайте посмотрим. Так, вот этот был записан в 1:00. Чет кликает. На экране появляется Кизил. Сначала никакого движения не видно. Я не понимаю, почему заработала камера. Но потом в кадре появляется бело-зеленое пятно. Это три оленя, мама с двумя детенышами. Их глаза светятся желтовато-зеленым светом. Они осторожно проходят мимо Кизила. Это занимает 20 секунд. Второй олененок покидает кадр, дергая белым хвостом, и камера отключается. «Все, больше ничего нет». «А вот это без 5:05», — говорит Чет. Он снова кликает. Экран озаряется. Вид точно такой же. На картинке нет оленей, но открывается дверь. Миранда выходит первой. Она высовывает голову, осматривается, проверяет, чисто ли на горизонте. На цыпочках спускается по ступенькам, одетая в поло с логотипом лагеря и шорты. В руках у нее зажат бледный прямоугольник. Телефон. Следом выходят Саша и Кристал. Они держатся вместе. Кристал несет фонарик, а из кармана ее шорт торчат свернутые в трубочку комиксы. Я даже могу различить краешек щита Капитана Америки. Саша несет бутылку воды. Она роняет ее, закрывая дверь. Бутылка катится за пределы кадра. Саша бежит и на секунду исчезает. Потом все они о чем-то говорят, явно не подозревая, что их снимают. Они уходят направо, к центру лагеря. Исчезают одна за другой. Сначала Миранда, потом Кристал и, наконец, Саша. Я отмечаю, в каком порядке они уходят. Вдруг придется их рисовать. Мысль столь ужасна, что я начинаю ненавидеть себя. «А вот это 5 минут спустя», — говорит Чет, открывая файл. «Мне даже не надо смотреть на экран. Я босиком выхожу из коттеджа в майке и шортах, тех, в которых заснула. Я делаю паузу у двери, растираю плечи, потому что прохладно. Я ухожу в противоположном направлении, к душевым. Я знаю, чего ждать, но все равно будто удар в живот пропускаю. 5 минут. 5 минут после их ухода. 5 чертовых минут! Я начинаю сомневаться во всем. Если бы я проснулась пораньше. Если бы не думала о том, почему их нет. Если бы я пошла в столовую, а не к душевым. В любом из этих случаев я могла бы поймать девочек. Я могла бы их остановить. Кроме всего прочего, я выгляжу виноватой. Я выхожу через несколько минут после девочек. Это совпадение, но выглядит так, будто я намеренно выждала, чтобы идти за ними на расстоянии. Неважно, что я пошла в другом направлении. На следующем видео я иду обратно, обходя коттеджи. Я смотрю на изображение и вижу сжатые челюсти и пустоту во взгляде. Я знаю, что с ума сходила от волнения, но другие решат, что это гнев, что я следую за девочками. «Я искала их», — говорю я на опережение. Я проснулась и поняла, что их нет. Посмотрела в душевых, а потом поискала среди коттеджей, после чего отправилась на другую сторону. «Вы это уже говорили», — заявляет детектив Флинн, — «но доказательств нет. Данное видео подтверждает, что вы вышли из коттеджа вскоре после девочек, и теперь их никто не может найти. Я ничего с ними не делала». Я смотрю на Чета, Тео и Френни, молчаливо умоляя помочь мне, но у них нет на то причин. Я не удивляюсь, когда Френни вдруг начинает говорить. «Обычно я таким не делюсь. У всех есть право на частную жизнь и ее тайну, особенно если речь идет о прошлом. Но в данных обстоятельствах я чувствую, что должна. Эмма, пожалуйста, прости меня». Она смотрит на меня виновато и с жалостью. «Мне не надо ни того, ни другого, и я отвожу взгляд». Несколько лет назад мисс Дэвис проходила лечение в психиатрической больнице. Мы не знаем, что у нее было за заболевание. Она говорит, а я смотрю на третий монитор. На прямую трансляцию. Сейчас территория пуста. Нет ни девочек, ни Минди с Кейси. Только дверь, снятая в хичкоковском ракурсе. Мы узнали об этом во время проверки. Несмотря на советы адвокатов, мы пригласили ее на лето. Мы не думали, что она представляет угрозу для себя или девочек, но все же приняли меры. Флинн мгновенно понимает. «И вот поэтому вы установили камеру». «Да», — признает Френни. «Я подумала, что вам следует знать». Я хотела бы показать вам, что мы хотим помочь с поисками. И я ни в коем случае не имею в виду, что Эмма имела отношение к исчезновению девочек. Впрочем, всем ясно, что говорит она именно об этом. Я смотрю на монитор и не хочу отводить взгляд, потому что мне снова придется столкнуться с Фрэнни лицом к лицу. Я не уверена, что смогу. На экране в кадр заходит девочка. У нее прямая спина и уверенный шаг. Она знает, где находится камера. Сначала я думаю, что это кто-то из детей. Возможно, она выскользнула из соседнего коттеджа, чтобы посмотреть на полицию у столовой. Потом я вижу светлые волосы, белое платье и цепочку на шее. Это Вивиан. На записи. Я издаю полустон, и звучит он страшно и растянуто. Чет замечает первым. «Эмма, что случилось?» Моя рука дрожит, но я показываю на монитор. Вивиан по-прежнему там. Она смотрит в камеру и хитро улыбается. Будто знает, что я смотрю. Она машет рукой. «Вы это видите, да?» «Что?» — спрашивает Тео. Его брови хмурятся, и он становится похож на заботливого врача. «Ее!» — у Кизила. Все они поворачиваются к монитору, подходят ближе и закрывают обзор. «Там ничего нет», — говорит Тео. «Вы видели пропавшую девочку?» — спрашивает Флинн. «Вивиан! Я видела Вивиан!» Я пробиваюсь к монитору. Все, что я вижу, — это Кизил под странным углом. Вивиан там нет. Там вообще никого нет. Я говорю себе, этого не может быть. Я говорю себе, я не схожу с ума. Но в этом нет никакого толку. Мною завладели паника и страх. Тело немеет. На краю обзора появляется мягкая чернота. Она ползет все ближе, пока я не перестаю видеть что-либо. Моя рука судорожно тянется вперед, пытаясь за что-то ухватиться. Она ищет Тео или детектива Флинна. Слишком поздно. Рука выскальзывает, хотя ее кто-то хватает. Я падаю на пол подвала и тут же теряю сознание.